Его хорошо знали в этом заведении, где в те времена, когда был богат, он покупал картины и сувениры. Завсегдатые прозвали неискушенного в области искусства Тургенева «Мсье Гого». Результат продаж оказался ничтожным. Хотя я вовсе не разоренный человек, однако делишки мои настолько крякнули, что я действительно вынужден продать свою галерею. «Я это совершил», — писал он Полонскому, — «и потерпел поражение вроде седана. Полагал потерять на них 6000 франков, а потерял целых 12000. Черт с ними и с картинами. Руссо своего я, однако, не продал». Письмо от 17-29 апреля 1878 года. Среди этих забот большая радость. Первое, после разрыва, письмо Толстого. «Иван Сергеевич», — писал он, — «в последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, чтобы у вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руки. И, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писание, и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне любил вас. Искренне, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту же дружбу, на которую я способен. В наши года есть только одно благо — любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся. Письмо от 6-18 апреля 1878 года. Читая это трогательное послание, Тургенев прослезился. После 17 лет ненависти Толстой протягивал ему руку. Такой переворот был в характере хозяина Ясной Поляны, скорого на гнев, на раскаяние, на самоуничижение. В этой бурной исповеди говорила русская кровь. «Никто из французских друзей Тургенева не был способен, — думал он, — на такое благородное безрассудство». Он ответил: «Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил ваше письмо, которое вы отправили до востребования. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам. Если они и были, то давным-давно исчезли. И осталось одно воспоминание о вас, как о человеке, к которому я был искренне привязан, и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю вам всего хорошего. И еще раз дружески жму вам руку». Письмо от 8-20 мая 1878 года. Спустя несколько дней честолюбие Тургенева польстили еще раз. Его избрали вице-президентом Международного литературного конгресса, который проходил в Париже. Президентом его был Виктор Гюго. 4 июня 1878 года Тургенев произнес перед собравшимися собратьями речь на французском языке, в которой приветствовал вклад французской культуры в русскую. 200 лет назад... Еще не очень понимая вас, мы уже тянулись к вам. 100 лет назад мы были вашими учениками. Теперь вы нас принимаете как своих товарищей. Его длинные серебряные волосы, безупречный фрак, пенсне, его легкий русский акцент привели в восторг присутствовавших.